482, сентябрь, 23. Мы – реалисты-действительники. Ибо мы живем над очевидностью плотного мира и не погружаемся в него слепо. Оболочки духа – исказители действительности. И только когда внутренний свет начинает освещать и пронизывать их, начинают рассеиваться обольщения майи. Непонятен для обычного человека отказ подвижника духа от вещей и земного благополучия, от роскоши и богатства, когда в области духа найдено им нечто, заменяющее все, что так ценится обывателями. Но стоит представить себе состояние развоплощенного человека, как становится понятным, что вся земная шелуха и вещи, в конце концов, там отваливаются и становятся ненужными за ненадобностью и отсутствием возможности их применить и пользоваться ими. Путем размышления от многого можно освободиться заранее и найти правильное место вещам и условиям плотного мира.